Глава 10. 18 июня, пятница, город Шелково. Отправляясь в Олимп, фитнес-центр, где, по имеющейся у них информации, работал Дмитрий Кочергин, Карпатский прекрасно понимал, что это может быть выстрел в воздух. В конце концов, они лишь предположили, что возможная свидетельница связана с работой погибшего, а на самом деле они могли познакомиться где угодно. Однако поиски нужно было с чего-то начать. Разговор с руководством заведения ни к чему не привел. Парень устроился недавно, его толком и не знали. Как Карпатский понял из разговора с менеджером, в Олимпе была довольно высокая текучка кадров. Лишь небольшая часть персонала, в том числе тренерского состава, работала здесь годами, а другие приходили и уходили, и их не стремились сразу запомнить. «Раньше, чем через полгода, нет смысла и начинать присматриваться к ним», пожимая плечами, равнодушно бросил менеджер. Долговязый мужик лет на 5 моложе Карпатского. И прервался, чтобы сделать глоток кофе, выглядевшего довольно остывшим. «А Дмитрий, к тому же, только недавно приехал в Шелково. Тут уж нет уверенности даже в том, что он в городе останется, не то что у нас. Но вы у девочек-администраторов поспрашивайте. Может, кто-то успел с ним близкое знакомство свести». Спортивного вида блондинку с длинными волосами менеджер по описанию тоже не признал. Отправил к персоналу в зале. Может, те такую видели. Девушка за стойкой администратора, на вид крайне утомленная, тоже не смогла сказать ничего внятного. Как выяснилось, она работала здесь еще меньше, всего месяц. А потому плохо знала всех тренеров, даже старичков. Зато она поделилась контактами двух своих сменщиц и выдала ему каталог персональных тренеров, папку с фотографиями и краткой информацией по подготовке и специализации каждого. Полистав файлы, Карпатский нашел девушку, подходящую под описание соседа. С ней даже удалось немедленно переговорить, но она заверила, что не ходила к Кочергину в тот вечер. «Димка, конечно, клинья ко мне подбивал. Мы даже один раз встретились после работы, но продолжения мне не захотелось», — заявила она. Впрочем, было видно, что новость о гибели коллеги ее шокировала и огорчила. Возможно, тот понравился ей больше, чем она пыталась показать. Просьбе сфотографировать ее девушка удивилась, но отпираться не стала. Это косвенно свидетельствовало о том, что она ничего не скрывает и не боится быть пойманной на лжи. Однако проверить, показать фото соседу, все же стоило. Среди клиенток Олимпа, конечно, можно было найти длинноволосых спортивных блондинок, но никто из них не занимался с Кочергиным. Он пока не успел обзавестись серьезным количеством постоянных клиентов. Поэтому обычно или просто дежурил в зале, или проводил пробные занятия с новичками. «Но знаете, как иногда бывает?» Чуть помявшись, пояснила его коллега-блондинка. «Если кто-то после пробного занятия хочет с тобой тренироваться, но ноет, что дорого, предлагаешь ему по-тихому ходить мимо кассы, то есть напрямую платить. Может, нужная вам девушка у него так занималась? Я с ним такую не видела, но вы поспрашивайте у других». И Карпатский принялся опрашивать всех, кто находился в Олимпе, но также сделал себе пометку, что придется поговорить со всеми местными тренерами. А потом, возможно, и со всеми клиентками-блондинками. Это были поиски иголки в стоге сена. Но других зацепок, которые можно было бы отработать, у них пока не имелось. Закончив с сотрудниками в тренажерном зале, он направился к залам групповых программ и единоборств. Из-за двери первого доносилась громкая музыка, которую периодически перекрикивал женский голос — и топот по меньшей мере десятка пар ног. Карпатский решил не торопиться прерывать это занятие и предпочел сперва зайти во второй зал. Здесь тоже играла музыка, но не так громко, и кроме тренера находилась только одна девушка. На первый взгляд довольно хрупкая, она с неожиданным ожесточением лупила боксерский мешок. Становилось даже немного боязно за нее. При такой энергии руку можно травмировать даже в перчатке, если неправильно направить удар. А техника девушки заставляла думать, что боксом она увлеклась совсем недавно. Тренер, женщина лет 30 с собранными в хвост короткими светлыми волосами, заметила его первой. Окинула оценивающим взглядом и вопросительно кивнула, мол, чего тебе надо? Карпатский без лишних слов продемонстрировал ей удостоверение, и она сразу выключила музыку, велев подопечной. «Отдохни пока, меня тут органы хотят. Или можем закончить на сегодня, ты, кажется, вымоталась». Девушка мотнула головой, отчего длинный хвост темных волос качнулся из стороны в сторону. А потом она обернулась и, Карпатский узнал ее. «Вячеслав Витальевич?» — улыбнулась Диана. «Добрый день. Вы знакомы?» — удивилась тренерша. «Весьма неплохо», — подтвердил Карпатский, надеясь, что он не выглядит слишком обрадованным случайной встречей. «Доброго дня, Диана Анатольевна. Так вы ко мне или к ней?» — уточнила тренерша, переводя взгляд с Карпатского на Диану и обратно. «К вам», — решил он и, не удержавшись, добавил. «Но если Диана Анатольевна тоже уделит мне 5 минут, у меня будут вопросы и к ней». «Без проблем», — заверила Диана и посмотрела на тренершу. «Тогда на сегодня и правда лучше закончить. Я сама потянусь. Попью пока». Она отошла к окну, взяла обеими руками, в перчатках иначе не получалось, бутылку воды и сделала несколько глотков. Диана стояла к ним спиной, но Карпатский не сомневался, что она старательно прислушивается к его вопросам и ответам тренерши. Просто из любопытства. «Да гнилой был парень», — махнула рукой женщина, представившаяся Мариной. «Я таких сразу вижу. Не скажу, конечно, что туда ему и дорога, но особой симпатии он у меня не вызывал». «А что так?» — поинтересовался Карпатский, стараясь смотреть на нее, а не на затаившуюся в нескольких шагах Диану. И все же иногда взгляд сам собой убегал в ее сторону. «Он как та бабочка, что порхает с цветка на цветок», — усмехнулась Марина, кажется, замечая, как его внимание то и дело рассеивается. «И до цветков, по которым он порхал, ему не было дела. Такие не относятся к женщинам серьезно, не готовы нести ответственности, если вы понимаете, о чем я. Так что если вы ищете мотив и убийцу, шершеля фам, как говорится, среди его бывших девчонок, которым он разбил сердце». Карпатскому показалось интересным замечание про сердце, и он даже записал его в блокнот. Едва ли, конечно, брошенная девушка станет вскрывать парню грудную клетку, чтобы проверить, есть ли у него сердце и можно ли его разбить в ответ, но интуиция на этих словах едва заметно дернула его за ниточку. Стало быть, истина где-то рядом. «Но таких клиенток, как вы описываете, я у него не видела», — продолжила Марина. «Под это описание разве что наша Анька подходит, но она вроде вовремя поняла, что он за фрукт, и дала ему отворот-поворот». Больше ничего полезного Марина сообщить не могла. Карпатский дежурно поблагодарил ее за уделенное время, и она отправила их одних, попрощавшись с Дианой на ходу. Та, как будто только этого и ждала, стремительно повернулась, попрощалась в ответ, шагнула к Карпатскому и с энтузиазмом поинтересовалась. «Так чем могу быть вам полезна?» «Знаете этого парня?» Карпатский продемонстрировал ей фото Дмитрия Кочергина. Диана внимательно вгляделась в его лицо и через некоторое время с досадой мотнула головой. «Нет, его я не видела. Я слышала, что он здесь работал, но мы, видимо, не успели пересечься. Я давно не беру индивидуальные тренировки в зале. Сама тренируюсь». «А этим?» Он кивнул на боксерские перчатки, которые по-прежнему были у нее на руках. «Давно увлекаетесь?» Она заметно напряглась, что его немного удивило. «Да нет, всего пару недель. Тоже скажете, что это неподходящее занятие для девушки?» «Кто-то уже так сказал?» «Дайте угадаю. Надежину не нравились такие тренировки». При упоминании имени бывшего любовника Диана заметно помрачнела. Карпатский даже мысленно дал себе подзатыльник. Зачем вообще решил развить эту тему? «Кирилл, конечно, не одобрял подобного», — наконец сдержанно ответила она. «Я этим тогда и не занималась, но Денис недавно тоже не оценил». «Конечно, Савин. Ему следовало догадаться, что речь теперь идет о нем. «Что ж, у меня на это другой взгляд. Я как раз считаю, что каждой девушке стоит уметь бить так, чтобы не повредить руку и понимать силу своего удара. Покажите, на что способны». Ее брови удивленно скользнули вверх, а Карпатский взял с подлокотника лапы, которые приметил там почти сразу, надел на руки и поднял на уровень лица. Диана растерянно наблюдала за его действиями. «Мы так еще не тренировались», — как-то совсем по-детски заявила она. «Таким тоном школьники утверждают, что они не могут решить задачку, потому что пока не приходили нужную тему». «Если вы умеете бить по мешку, то сможете и это», — заверил Карпатский. «Просто бейте по пластине, как умеете». «Я не сделаю вам больно», — он усмехнулся. «Очень сомневаюсь». Во взгляде Дианы вдруг что-то переменилось. Она подняла руки к лицу, встала в стойку. Первый прямой удар нанесла правой рукой в левую лапу, потом левой в правую. «Неплохо», — оценил Карпатский. Но попробуйте сильнее и быстрее. Вы уже разучили какие-нибудь связки? И не забывайте двигаться». Кажется, ему удалось ее раззадорить. Диана улыбнулась, немного пошевелила плечами, сбрасывая напряжение и зажатость, и стала перемещаться из стороны в сторону, пружиня ногами. Удары посыпались короткими сериями, впрочем, довольно беспорядочными. Похоже, несколько связок ей все же показали, но она еще не отработала их до автоматизма. Левая рука, конечно, работала хуже, поэтому большинство ударов она наносила правой, отчего быстро уставала. Руки то и дело сползали к груди вместо того, чтобы защищать голову. Выдав очередную серию ударов, Диана почти остановилась, переводя дыхание. Воспользовавшись одной такой остановкой, Карпатский двинул правой лапой, нанося легкий, но несколько обидный удар сбоку. Не особо быстрый, у Дианы была уйма времени нырнуть, избегая столкновения, но она, очевидно, оказалась к такому не готова, а потому возмутилась. «Эй! А как вы хотели?» — хмыкнул он. «Уворачиваться тоже надо». Ее глаза заблестели, но не от слез, а от возросшего азарта. Удары на какое-то время стали сильнее, а вторая попытка застать ее врасплох теперь уже левой рукой не увенчалась успехом. Диана успела присесть, после чего еще несколько раз ударила в лапы, а потом, видимо, окончательно выдохшись, пробила в корпус. Если быть точным, в левый бок. Карпатский охнул от неожиданности и посмотрел на нее сукаризной. Больно она не сделала, конечно, то ли намеренно сдержав силу удара, то ли просто не сумев вложить в него больше от усталости. «Уворачиваться надо», — слегка задыхаясь, повторила она его же слова. И направилась к подоконнику, где осталась бутылка с водой, всем своим видом давая понять, что они закончили. «У вас неплохо получается», — заметил Карпатский, снимая лапы и кладя их на место. После чего помог Диане снять перчатки. Как только руки освободились, она сразу выразительно потерла лицо с левой стороны. «Артистка! Он ее едва коснулся!» И все же червячок сомнения принялся грызть, заставляя чувствовать вину. «Дайте посмотрю», — попросил Карпатский, шагнув к ней ближе и осторожно отвел в сторону выбившиеся из хвоста и прилипшие к щеке влажные волосы. На лице не обнаружилось даже легкого покраснения. «Неужели было больно?» «Не было». Хитро улыбнулась Диана, поворачиваясь к нему и как будто тоже делая движение навстречу. Ее лицо внезапно оказалось очень близко. «Но это все равно было нечестно». «Я просто хотел проверить вашу реакцию», — не отстраняясь, пояснил Карпатский. «И заодно напомнить, что реальный противник тоже предпринимает ответные действия. И они будут куда агрессивнее. Так что как бы ни было полезно уметь бить, не нанося себе вреда. В ситуации реального нападения лучше бегите, если есть такая возможность». «Я занялась этим не для того, чтобы набить морду следующему маньяку, который кинется на меня с ножом». «А для чего?» Диана пожала плечами. «Просто для удовольствия. Помогает сбросить напряжение». «Тогда могу это только приветствовать». «Это все, что вы можете мне сейчас сказать?» Карпатский растерялся. «Что она имеет в виду? Когда девушка стоит так близко и смотрит так призывно, в голову волей-неволей лезут странные мысли. Если он хоть что-то понимал в женщинах, а Карпатский отнюдь не считал себя экспертом в этой сфере, то Диана с ним сейчас флиртовала. А это, в свою очередь, заставляло подозревать ее в злом умысле. Что это? Шутка? Насмешка? Попытка сбить его с толку? Не на полном же серьезе она это делает». Мне, кстати, вспомнилось, как Соболев недавно предположил: «Может, ей понравился ты? И Диана таким образом привлекает твое внимание?» Но это предположение и тогда выглядело как издевка. Будь на его месте кто-то другой, или будь он сам немного другим, сейчас мог бы пригласить ее на кофе. Или даже на ужин. Ее взгляд и вопрос определенно намекают на что-то подобное. «Господи, какой кофе, какой ужин!» — возмутился разум. «Кому ты врешь? Ты даже здесь с опросом пока не закончила, потом еще бегать по отсутствующим сотрудникам и в перспективе по клиентам. Так что кофе будешь пить на ходу, а ужинать, когда придется». Затянувшееся молчание прервал звонок мобильного телефона, лежавшего все там же на подоконнике. На экране высветилось имя Денис Савин. «Извините, мне надо ответить». С легким разочарованием выдохнула Диана, делая шаг назад. «Стоит черта помянуть». Невольно подумал Карпатский, наблюдая за тем, как она отвечает на звонок. «Да, привет. Нет, я ничем уже не занята, так что ты вовремя. Диана немного послушала, на лбу у нее появилась тревожная складка. «Что-то случилось?» Карпатский не знал, что Савин ответил, но лицо ее моментально разгладилось, и она рассмеялась. «Что ж, при таком выборе я предпочту итальянцев». «Нет, к 7 я вряд ли успею. Давай в 8». «Хорошо, договорились. Я сейчас скину тебе адрес. До встречи». Диана сбросила звонок и сразу уткнулась в экран смартфона, принялась что-то писать. Карпатский решил, что пора бы ретироваться. Ему еще многое предстоит сделать, а ей уже есть с кем поужинать. «Даже не попрощаетесь?» Внезапно поинтересовалась Диана, оглянувшись на него через плечо. «Не хотел вас отвлекать от назначения свидания». «А это не свидание», — отмахнулась она. «Денис просто друг». «Неужели? А он об этом знает?» Диана посмотрела на него с налетом осуждения. Парень уже 3 года ищет ответ на вопрос, куда делась его девушка, и мучается чувством вины за то, что отпустил ее тогда одну. Он сейчас просто не готов к новым отношениям, пока не разберется с этим. Карпатский не был в этом так уверен. Он знал, что люди, мучимые чувством вины, ведут себя совсем иначе. Но ничего не сказал. В конце концов, кто он такой, чтобы читать ей нотации? «Что ж... вам виднее, Диана Анатольевна. Хорошего вечера. Спасибо за уделенное время».